если тут тебя немножечко куснет? Здесь жукова под койкой, два ужа и землеройка. Новичка всегда кусают, как заснет. Слушай, ромашку, он не то еще загнет. Ты зверей моих не бойся, не съедят, не беспокойся. Хочешь выжить, сдвинь кровать на два шага. А я и так не беспокоюсь, я отсюда завтра смоюсь. До утра пересижу и на юга. Ну и дурак, не соображаешь нифига. Тут и тепло, и уют, тут и харчи, и нету вожей. Тут самолет на пушке, мы мастерим аэроплан. Тут и обувку дают, и коллектив чуть-чуть хороший. Короче, меняй свой план. Ой, ты сумка! Эй, махнемся на мою. Нет, от сердца отрываю. Не продашь? Не продаю. Сколько писем, полагаю, все любовные они. Милый друг мой, дорогая моя Машенька, верни. Что еще за Николай? Не соперник ли? Отдай! Ой-ой-ой, какие страсти! Ромашов, кончай бузу! Не хватало места, здрасте вам, фингалов на глазу! Эти письма, что когда-то не дошли до адресата, мой единственный архангельский багаж. Я читать по ним учился, был немым и излечился. Я их знаю наизусть, как отче наш. Что-то я чувствую, ты сумку не продашь. Не хватит.